Глава 48. Юля. Как бы удивительно это ни прозвучало, но мне удалось уснуть. В изоляторе временного содержания я выспалась за все прошлые дни. Мой изнуренный организм требовал отдыха, и как только я закрыла глаза, меня отключило словно по щелчку. Как и обещал Романов, в камере я находилась одна. Пару раз моим самочувствием заботливо поинтересовались, а также, по моей просьбе, принесли теплой воды и выдали плед. У меня даже не было сил приглядываться к постели и выискивать в ней клопов, потому что я сама обросла толстым слоем грязи. И, скорее всего, от меня разит не меньше, чем от тюремного унитаза. Я жду Костю в сопровождении конвоира, пока тот оформляет и подписывает какие-то документы, и ловлю на себе многочисленные взгляды. Возможно, мне кажется. Возможно, я себя накручиваю, потому что мне мерещится, как каждый в следственном изоляторе тычет в меня пальцем и осуждающе называет убийцей. Стыдливо опускаю глаза в пол. Наверное, неправильно то, о чем я сейчас думаю. Но в конкретную минуту я мечтаю о душе. Первым делом, когда я приеду домой, я залезу в горячую ванну и проведу в ней весь день. Хочу отмыть хотя бы тело, потому что душу я уже вряд ли сумею очистить. Все происходящее оставило на мне жирные, нестираемые отпечатки, которые я не смогу удалить даже хлоркой. Плотнее кутаюсь в Костину толстовку. Длинные рукава натягиваю на кисти, нос утыкаю в горловину, а на голову набрасываю капюшон. Я в домике. Тут тепло и комфортно. Здесь пахнет Костей, а значит, безопасностью. Можем ехать. Костя появляется неожиданно, передавая бумажку конвоиру. Придерживая за спину, ведет нас к выходу по лабиринтам ИВС с немыслимым количеством металлических решеток. Примечание. ИВС – изолятор временного содержания. Специальное помещение отделения полиции, которое предназначено для содержания задержанных лиц. Каждый шаг и звук отражается от выкрашенных стен и железных дверей и звенит в ушах. Страшное и разрушающее тебя изнутри место. Мы проходим пропускной пункт, и Романов сдает свой пропуск, а я расписываюсь. Даже не читаю в чем, потому что доверяю Косте. Согрелась? В голосе Романова я слышу нотки заботы, а его ладонь по-прежнему покоится на моей пояснице. Мы идем по забетонированной узкой дорожке вдоль выбеленной стены с колючей проволокой. Мне кажется, будто я отмотала срок и выхожу на волю, которую не видела годами. Яркий, раздражающий солнечный свет ослепляет глаза, привыкшие к полумраку. Натягиваю капюшон по самый нос, прячась от солнца. Мои ноги ватные и еле несут мое истощенное тело. Спотыкаюсь, поднимаю голову и смотрю вперед, но резко замираю. «Юль, что такое?» Взволнованно оглядывает меня Костя. Он прослеживает за моим неморгающим взглядом, куда устремлено мое внимание. «Твою мать!» — чертыхается Романов и встает перед лицом, обхватывая мои плечи. Заглядывает в глаза, но уверенно ничего в них не видит, кроме кромешного ужаса. Не знаю, откуда во мне берутся силы, но я со всей яростью отталкиваю Романова и смотрю на две сгорбившиеся фигуры, направляющиеся по главной дороге, к входу в изолятор. Родители Матвея. «Юль, я прошу тебя, пойдем». Пытается дозваться до меня Костя, но я ничего и никого не вижу, кроме мужчины, обнимающего свою жену за плечи. Они идут медленно, словно каждый шаг им дается с неистовой болью. Голова Ирины Владимировны покрыта черной косынкой и опущена к земле, а в руке носовой платок, который она прижимает к лицу. Мужчина ведет ее бережно, тихонько что-то нашептывая и поглаживая по плечу. Но женщина останавливается и с криком взрывается истерикой. Она плачет так, что я чувствую удушье. Мне не хватает воздуха. Вокруг меня, точно в центрифуге, вращаются здания и помещения, Костя, кирпичная стена. Голова кружится, а к горлу подступает тошнота. Я ощущаю в себе всю горечь и боль родителей Матвея. В мире ничего нет страшнее, чем потерять ребенка. Каким бы Матвей ни был, он прежде всего сын, единственный сын. И становится совершенно неважным, кто ты. Депутат, президент, дворник или продавец в магазине. Боль по силе одна, все равны перед этой болью. Мое тело пронизывает та самая колючая проволока над нашими головами, и я уже готова броситься к ногам несчастной женщины и молить у нее прощения. «Юль, Юля, родная, успокойся!» прижимает к себе Романов, когда я дергаюсь в сторону Свирских. «Его не вернуть, слышишь? Ты не виновата!» вжимает в себя, а меня начинает трясти. Я не чувствую рук, все мое тело словно под анестезией. Я бьюсь в судорожном припадке, получая болезненные удары током. Я долго держалась, но больше не могу. Кусаюсь, царапаюсь и бью кулаками Романова по груди. «Тише, тише, моя хорошая!» убаюкивает меня, ласкает глубоким баритоном. «Шшш!» тихо шипит в ушко. «Родная, на территории нельзя долго находиться. Пошли в машину». Истерика сотрясает тело. Хватаю воздух, но он настолько сухой и горячий, что мне его недостаточно. Внизу живота неприятно тянет и каменеет. Костя усаживает меня в машину, пристегивает и открывает окна настежь. Предлагает воды, но я ничего не хочу. Поджимаю кончики пальцев на ногах, потому что боль внизу живота становится нестерпимой. Мы едем по грунтовой проселочной дороге, и от каждой кочки и несильного толчка боль пронизывает сильнее, отдавая в поясницу. «Кость, мне плохо!» Хватаюсь одной рукой за рукоятку двери, а вторую прикладываю к животу. «Что? Что такое?» Романов переводит внимание с дороги на меня. «Я не знаю. У меня болит живот». Костя опускает взгляд вниз к животу и на глазах бледнеет. «Твою мать!»